Эта мысль показалась Зотову поразительной, но не по его ведомству. А дальше аграрий ставил вопрос так. «Чем отличается план от проекта?» И отвечал. «Тем, что о проекте нам известно все, а о плане плохо известно, кто его будет выполнять». То есть у него получалось, что даже если замечательно спланировать, чего и сколько выпустить, то результаты все равно неизвестны, так как все зависит от тех, кто будет эти планы выполнять. И в конечном счете все упирается в исполнителя, то есть в субъективный фактор — в «хочу», «не хочу». То есть, чтобы план был выполнен, огромные массы людей должны хотеть его выполнить даже тогда, когда личной нужды в конкретном продукте они не испытывают. Но план не может зависеть от прихотей отдельных людей. Потому что в отличие от рыночной экономики, где каждый выпутывается как может, и общее количество товара возрастает от предприимчивости, инициативы и даже жадности конкурентов, то в отличие от рынка, нарушение плана без инициативности исполнителя приводит к экономическому хаосу, от которого страдают все — и правые, и виноватые. Вместе с тем преимущества плана перед рынком очевидны. Вместо конкурентной борьбы, безработицы и войны — согласованные усилия, когда продукты производят столько, сколько надо для потребления. Значит, на стороне рынка инициатива, на стороне плана — согласованность. Поэтому вопрос стоит так. Как вызвать инициативу, чтобы она привела к согласованности? То есть та же мысль, что и у Громобоева в его гусенице. А значит, вопрос стоит так. На какой базе совместить согласованность с инициативой? И отвечает. На базе артели. Артель — это группа лиц, заинтересованных в выполнении единого заказа, которая сама делит общий доход между собой, как им надо. В этом случае личная инициатива совпадает с согласованием усилий. В этом случае вопросы дисциплины, мастерства, качества и количества продукта решаются сами собой, поскольку в выполнении заказа материально заинтересованы все сотрудники. То есть возникает личная инициатива без конкуренции и согласование усилий без скрытого саботажа, формализма и халтуры. То есть возникает то, что мы называем товариществом, которое является конечной целью человеческой деятельности. Сначала Зотов был разочарован и разозлился даже. Такая застарелая муть. Вместо государственного размаха какая-то артель. Но когда сверкнуло слово «товарищество», он затормозил. Товарищество — это магия. Тут шутки прочь и ухо топориком. Тут нравственность общая не делится, каждому по огрызку, а сама складывается из норовов, где каждый отыскал свое место, как нота в строке. Давняя идея агрария, только теперь он сливал ее с экономикой. Ну а как же эти артели приведут к плану? Отвечает. Единая неразрывная цепь артелей, где конечный продукт одной из них есть начальный продукт для следующей. «Ну а разве сейчас не так?» — думает Зотов. «Одно учреждение строит дорогу, другое по ней ездит на свою работу». «Верно», — отвечает аграрий. «Только так? Да не так». При государственной собственности на средства производства самый страшный враг — это халтура. Рынок сам регулирует, халтуру не купят. А в планировании? Как халтуру погубить? Госконтроль? Милиция? Воспитание совести? Ну, допустим, за жуликами можно кое-как уследить. А за халтурщиками как? Работу сделал? Заплати. Качество? С кем сравнивать? Покупатель не берет. Возьмет, куда денется, конкурентов нет. Люди недовольны. Ничего. Они на своих местах то же самое делают. Не ангелы. Мрачная картина. При общественной собственности страшнее халтуры нет ничего. Халтура общую собственность превращает в ничейную. Хватай, ребята. И любую собственность растащат, любую базу. Мрачная картина. Что же он предлагает? Он предлагает, чтобы артель получала зарплату не прямо от государства, а от заказчика, то есть от другой артели. Это как же? А так. В наших условиях артель не частная лавочка. Средства производства государственные, то есть дорожная артель ни материалы, ни транспорт не покупает. Ей так дают, как колхозу землю. Но если зарплата государственная, то опять, как проверить качество? Короче, если бы дорожная артель получала зарплату от того колхоза, мимо которого она строит дорогу, то все деревни были бы заасфальтированы. Иначе план может стать проектом, годным лишь для машины. Нажми, поехали. Мы ее сами сделали, в ней все известно, она не живая. А в человеке известно лишь, что у него есть потребности, желания. Значит, надо искать способ вызывать такие, которые были бы направлены на выполнение общего желания согласованной жизни и ее инструмента, то есть плана. Потому что социализм все же не самоцель, а материальная база для исполнения цели.